Его дядя медленно кивнул. Таргариены, как и другие владыки драконов Валири, не были против ни инцеста, ни многоженства. Когда они пришли править Вестеросом, от этого обычая в основном отказались. После Эйгона Ай единственным королем Таргариенов, имевшим несколько жен, был Мейгар Жестокий. Ты знаешь, почему? Джон попытался вспомнить свои уроки с мистером Лювином на эту тему. Умиротворить веру, предположил он. Правильно. Хотя лишь нескольких королей Таргариенов можно было назвать глубоко набожными последователями семьи, большинство понимало важность сохранения веры на своей стороне, особенно после того, как они потеряли своих драконов. Так было достигнуто негласное соглашение. Вера считала и инцест, и многоженство грехами, но они терпели инцест, если многоженство будет прекращено. Тем не менее, Таргариены никогда не объявляли об отказе от многоженства. Кто-то назвал бы брак недействительным, потому что он был заключен в соответствии с северной традицией, но были подписаны показания свидетелей, Хайтавера, Уинта и Дейна, а Бинджин, живой свидетель союза. Дядя Бинджин был там. Да, он был там. Он помог устроить церемонию и отдал ее вместо нашего отца, он знал обо всем этом. Это было, так много, для раздумья. Но было еще кое-что, что Джону нужно было знать, вещи, в которых он должен был быть уверен. Значит, Риегар не похищал мою мать и не насиловал ее. Нет, насколько я знаю, ну, а что ты знаешь о турнире Харвинхолла? Я полагаю, что и все остальные, пожал плечами Джон, Риегар короновал Лианну Старк своей королевой любви и красоты вместо принцессы Эли. Это, часть этого, но только последняя часть. Ты должен понимать, что этот турнир был большим событием. Все, кто был кем-то или хотел быть кем-то, были там, включая короля Эйриса и королевскую семью. Мы с Брэндином и Бинджином познакомились там с Хоулиндом, его привела к нашей палатке Лианна, после того как сама встретила Рида, побитого тремя оруженосцами. Мы настояли, чтобы Хоулинд присоединился к нам на турнире, а позже он указал на трех молодых людей, которые напали на него. Бинджин предложил ему возможность сразиться с молодыми людьми и вернуть себе честь, но Хоулинд отказался, он был застенчив и боялся выставить себя дураком. Так что представь себе наше удивление, когда таинственный рыцарь, маленький, одетый в разномастные доспехи, но с громким голосом, появился, бросил вызов, а затем победил трех рыцарей, чьи оруженосцы напали на Хоулинда. Как только три рыцаря были побеждены, таинственный рыцарь потребовал, чтобы они научили своих оруженосцев чести в качестве выкупа за их лошадей и доспехи, прежде чем исчезнуть в лесу. Король Эйрис, сумасшедший осел, подумал, что таинственный рыцарь – враг, намеревающийся его убить, и послал принца Риегара на поиски. Но принц так и не привел его. Король был недоволен, но турнир продолжился, а потом Риегар короновал. Лианна. Вдруг понял Джон, Лианна, моя мать, она была таинственным рыцарем. Лорд Винтерфилла улыбнулся, это была мягкая, горько-сладкая улыбка воспоминаний. Да, Брэндон, Хоулинд и я даже не поняли, что она и Бинджин в то время отсутствовали, а когда вернулись, оба отказались в чем-либо признаться. Как бы то ни было, Риегар нашел загадочного рыцаря и, по-видимому, очень удивился, обнаружив юную леди. Когда он спросил ее, о чем она думала, Лианна, как всегда смелая, посмотрела ему прямо в глаза и все объяснила, отказываясь извиняться или стыдиться. Риегар был глубоко впечатлен как ее мастерством, так и честностью, и отпустил ее. Он знал, что она никогда не будет удостоена чести за свои дела, поэтому вместо этого он короновал ее королевой любви и красоты. Значит, он не желал ее. Я думаю, тогда еще нет, по крайней мере, не в то время. Переписка. А да, что ж, кажется, пара завязала тайную дружбу в течение следующего года. Я понятия не имею, как они скрывали это, но они обменялись множеством писем, и эта дружба со временем переросла в нечто большее, глубокую привязанность. Это изменило ситуацию, особенно когда приближался неизбежный брак Лианны с Робертом. Она не хотела выходить за Роберта, не думала, что он будет хорошим мужем или сделает ее счастливой. Наш отец сказал ей, что она должна выполнять свой долг, но, как я уже сказал, Лианна была похожа на Арию, не из тех, кто принимает такие вещи. Она написала Риегару о своих страхах, и вместе с помощью Бинджина, с которым она была ближе всего, и ближайших товарищей Ригора, Артура Дейна, Джеральда Хайтауэра и Асвилла Уинта, был придуман план. Ригар и рыцари прокрадутся на север, встретятся с Бинджином и Лианной, и он женится на Лианне, сделав ее своей второй женой. Затем они скроются в Дорне, пока все не уляжется настолько, чтобы можно было разобраться. Почему Ригар думал, что все пройдет так гладко, я понятия не имею, но он это сделал. Все не прошло гладко, не так ли? Дядя Брэндон подумал, что принц похитил его сестру и отправился в Королевскую гавань. Это привело к смерти его и дедушки и началу восстания Роберта. Да, но... Дядя замолчал, опустив глаза. Ну что? Лорд Винтерфилл снова вздохнул. Лианна оставила письмо, Джон. В нем она все подробно описала. Она позаботилась о том, чтобы было ясно, что она пошла с Рейгаром по собственной воле. Она также сказала, что ей все равно, отречется ли отец от нее, но что бы ни случилось, она не собирается выходить замуж за Роберта. Однако наш отец сжег письмо, убедившись, что никто за пределами семьи его не увидит. Почему он это сделал, я не знаю. Может быть, от злости и стыда за то, что у нее такая откровенно непокорная дочь. Может быть, это было для ее же защиты. Если она была жертвой, у нее все еще был бы шанс заключить брак. Может быть, это было из-за чувства вины. Он знал, что Лианна не хочет выходить замуж за Роберта, но ему было все равно. Может быть, он винил во всем себя. Какой бы ни была причина, ты понимаешь, что это значит, Джон. Это заняло мгновение, что Брэндон выдвинул ложные обвинения против Ригора. Он знал, что принц не похищал ее, но все же угрожал ему. Его дядя медленно кивнул. У Брэндона была волчья кровь, как и у Лианны. Ему было все равно, что было в письме, он хотел вернуть Лианну. Он сразу же отправился в Королевскую гавань с Кайлом Ройсом, Элбертом Арвином и Джеффри Маллистером. И, ну, ты знаешь остальную часть истории. Началась война, погибли люди, включая Ригора, принцессу Элию и их детей, и ближе к концу леди Ашара тайно написала мне, где была Лианна, она надеялась, что это спасет жизни, в том числе и ее брата. Я прибыл в башню с лордом Уилламом Дастином, Итаном Главером, Мартином Касселем, Тиавуллом, сиром Марком Рисвиллом и Хоулиндом. Хоулинд настоял на том, чтобы пойти, несмотря на отсутствие у него боевой доблести, я полагаю, он чувствовал себя виноватым. Он пал первым в завязавшейся битве, тяжело раненый, но когда мои товарищи пали вместе с Уинтом и Хайтауэром, мне пришлось сражаться с сиром Артуром Дейном, мечом Зари. Он убил бы меня, я не сомневаюсь в этом, его навыки значительно затмевали мои собственные. Но прежде чем он успел нанести смертельный удар, Хоулинд вонзил кинжал ему в затылок, в тот день он спас мне жизнь. Вот значит, что было на самом деле. Эддард Старк так и не победил меч Зари, он просто пережил его. Почему же вы не рассказали об этом? Если бы стало известно, что Хоулинд убил Артура таким, казалось бы, бесчестным способом, было бы много тех, кто подумал бы об убийстве второстепенного лорда в качестве возмездия за смерть знаменитого рыцаря. Но я был высоким лордом. Мне нужна была ложь, чтобы защитить моего друга. В конце концов, он согласился защитить мой величайший секрет. Затем он посмотрел на Джона, любовь и печаль смешались в его серых глазах. Лианна была близка к смерти, когда я, наконец, добрался до нее. Но она прожила достаточно долго, чтобы доверить мне последнего оставшегося ребенка Рейгара Таргариена, маленького тихого младенца по имени Джейхирис Таргариен. Тебя, Джейхирис Таргариен. Это мое имя, прервал своего дядю Джон, это имя дала мне мама, и все же, что было дальше? Ничего приятного, признал его дядя, мы разрушили башню, похоронив всех мертвых, кроме Лианны, в развалинах. Я отправился в звездопад с тобой, Хоулиндом, и акушеркой, чтобы вернуть меч, рассвет. Ашара увидела нас и все поняла, она прокляла меня за смерть Артура, но позволила нам уйти целыми и невредимыми, даже дав нам припасы и наняв кормилицу по имени Уилла. Ты помнишь ее? Она заботилась о тебе какое-то время. Затем мы отправились на север, по пути ненадолго остановившись в Королевской гавани. Когда мы достигли перешейка, Хоулинд и я разделились. Я забрал тебя, а он забрал все важное, что было в башне. Лорд Винтерфилла указал на сундук перед собой и продолжил. Бинджин понял правду, как только увидел тебя. Он умолял взять тебя себе, но я отказался, и вместо этого он присоединился к ночному дозору. Это было глупо, род Старков сократился почти до нуля, и я чуть ли не заставил одного из немногих носителей этого имени вести безбрачную жизнь. Но, видите ли, я был зол. Мой старший брат, отец, сестра и друзья были мертвы. Меня заставили жениться на женщине, которую я не знал и не любил. Я был вынужден взять на себя ответственность быть лордом Винтерфилла, к чему никогда не был готов, и я винил в этом Бинджина. Лианна была мертва, я не мог ее винить, но Бинджин, который помог Лианне сбежать с Риегаром, был жив, и он хотел тебя, мою самую ужасную ответственность и величайший дар. Поэтому я отослал его, а тебя сделал своим бастардом. Я взял мальчика, который мог бы, а может быть, должен был стать королем, и сделал его бастардом. Я позволил тебе думать, что ты меньше, чем ты есть, и в процессе причинил тебе такую боль, что ты убежал от меня. Если мне так опасно находиться здесь, то почему вы продолжаете просить меня остаться? Нахмурился Джон. Лорд Винтерфилла опустил голову от стыда. Потому что я эгоистичный, очень эгоистичный человек, Джон. Я держал тебя рядом с собой, но мог отправить тебя в Белую Гавань или в Сероводный Дозор, где ты мог бы быть счастлив. Я сказал себе, что сделал это как часть обещания Лианне, но, честно говоря, я просто хотел держать тебя рядом, потому что ты единственное, что у меня осталось от нее. Я обращался с тобой как с вещью, а не как с маленьким мальчиком, и я никогда не смогу достаточно извиниться за это. Это было странно, наконец, услышать правду о своей жизни и положить конец лжи. Как странно было получить то, чего всегда хотел, только для того, чтобы почувствовать совсем не то, чего ты ожидал. Я благодарен за все, что вы сделали, лорд Старк. Я понимаю, что вам было трудно все эти годы, застряв между леди Старк и мной, и, поверь мне, я знаю, каково это иметь смертельные секреты. Не в этом дело, Джон. Ты был ребенком, тебе не нужно быть ни за что быть благодарным. Вздохнул хранитель Севера, потирая лицо. Джон всегда надеялся, что раскрытие его происхождения станет радостным событием, но теперь его дядя выглядел ужасно. Я люблю вас, лорд Старк, тебя, и Робба, и Арью, и Брана, и Рикона. Я не променял бы детство, которое провел со всеми вами, ни на что на свете, даже несмотря на то, что оно не всегда было идеальным. Лорд Старк оживился от его слов, свет снова наполнил его глаза, но, прежде чем он успел сказать что-то еще, Джон осторожно добавил: «Я хотел бы называть тебя дядей, если ты не против». Его дядя мягко улыбнулся и кивнул. «Только когда мы вдвоем, но да, мне бы этого очень хотелось». Мужчина прочистил горло и сел, указывая на сундук, это и его содержимое твое. Я давно сказал Ховленду сжечь их, но он явно не слушал. Он всегда был таким умным. Все, что я тебе сказал, и даже больше, может быть подтверждено письмами, они твои, делай с ними что хочешь, хотя я должен настоять на том, чтобы ты никому их не показывал. Хорошо, выдохнул Джон. Как и было обещано, сундук был полон документов. Стопки писем, перевязанных коричневой бечевкой, плотные рулоны бумаги, перевязанные лентой, несколько книг и, должно быть, десятки отдельных листов бумаги и пергамента. На то, чтобы разобраться с этим беспорядком, уйдет целый день, подумал Джон, откупоривая бутылку медовухи черный вереск, делая глубокий глоток и доставая случайный лист бумаги. Дядя Нет обещал дать столько времени, сколько ему нужно. Он собирался попросить слугу принести Джону еду и попросить младших Старков всего дня оставить Джона в покое. Он повертел бумагу в руках и продолжил читать. Письма были похожи. Почти всегда только несколько строк, очень редко одна страница. Никогда не было ничего откровенно романтического, и все было написано с использованием вымышленных имен, по-видимому, чтобы ничего нельзя было понять о паре, если письма когда-либо будут перехвачены. Возможно, еще более интересным был третий набор почерка, промелькнувший на свитке тонкого, тяжелого пергамента, с которого упала золотая повязка, когда Джон поднял ее. Повязка была из золота, настоящего золота, а не из позолоченного железа, и имела форму змеи с маленькими рубиновыми глазами и узором в виде чешуи. Она была разработана так, чтобы дважды обернуться вокруг запястья. Джон надел ее и развернул свиток. «Дорогая Лианна, во-первых, прости меня за то, что я использую настоящие имена, но это должно быть написано таким образом, чтобы в будущем выдержать тщательную проверку. Во-вторых, Риегар сказал мне, что ты беспокоишься о том, что я не одобряю все это, поэтому я хотела лично заверить тебя, что я не только одобряю, я была тем, кто подтолкнул его к действию. Я читала ваши письма, дорогая, и знаю, как ты относишься к этому Роберту. Я также не хочу, чтобы тебя подтолкнули к несчастливому браку. Но помимо этого у меня есть и другие причины. Я признаюсь, что хочу, чтобы между нами установилось доверие. Я совершенно одна здесь, в Королевской гавани, повсюду львы и стебли с шипами, а король ждет момента, когда он сможет избавиться от меня. Он боится Риегара. Я знаю, что ты не желаешь власти, и наличие рядом человека, которому я могу доверять, позволит мне спать спокойней. О, рядом со мной охранники и мой дядя, но есть что-то особенное в том, что рядом с тобой заслуживающая доверия женщина. Другая причина в том, что, я не знаю, сколько еще проживу. Я никогда не была самой выносливой из женщин, и роды не улучшили мое здоровье. Я не могу больше иметь детей. Я дала короне здорового принца, так что меня не так-то просто отбросить, но кто станет сомневаться в слабой больной женщине? Даже если моей смерти сопутствует не какая-то интрига, никогда не знаешь, когда и что может поразить меня. Когда я умру, я хочу, чтобы у Риегара был кто-то, на кого можно положиться, спасти его от попыток Серсии Ланнистер вонзить в него свои когти. Если серьезно, я знаю, что ты напугана, Лианна. Но не волнуйся, в Дорне ты будешь в безопасности. Я прислала тебе кое-что, чтобы убедиться в этом. Повязка на руку, когда девушка из Мартиллов расцветает, для нее изготавливает набор подходящих повязок. Я посылаю свою, тебе в знак нашего предстоящего сестринства. Если тебе когда-нибудь понадобится помощь в Дорне, просто отдай повязку любому другу дома Мартиллов. Не беспокойся о том, как мои братья отреагируют на все это, у них обоих нравы горячи, как дарнийское солнце, но я обрела их обоих вокруг моего мизинца. Я не позволю им сделать глупость. Надеюсь, мои слова успокоят тебя, Лианна, ибо скоро мы станем сестрами, и наши дети однажды будут не только править семью королевствами, но и защищать их от зла, скрывающегося в тенях. Им суждено величие, и наши имена войдут в историю. С любовью, Элия. Джон прочитал свиток один раз, затем еще два раза. Следующей вещью, которую он поднял, был маленький окровавленный дневник. Большая часть содержимого была нечитаемой из-за пятен крови, но, насколько он мог судить, это была запись времени, проведенного Лианной в Башне Радости. Он перелистнул последнюю страницу, исписанную дикими, грязными каракулями с кровавыми отпечатками пальцев и чернилами, заляпанными слезами. «Это все моя вина. Они все умерли, и это моя вина. Брэндон, Риегар, отец, они все мертвы. Мне жаль, так, жаль. Я тоже скоро умру. Марла и Артур говорят, что со мной все будет хорошо, но я знаю, они просто пытаются утешить меня. Сын мой, знай, я всегда хотела тебя. Я, Элия и Риегар, мы все ждали тебя. Это не твоя вина, я извиняюсь за все, что твоя жизнь принесет, но я люблю тебя. Я люблю тебя, сын, пожалуйста, прости меня». Джон сморгнул навернувшиеся на глаза слезы и открыл еще одну бутылку медовухи. Драконорожденный вскочил в своей постели, призрачные крики эхом отдавались в его ушах, а на лицо брызнула теплая кровь. Массивная рука зажала ему рот, подавляя крик, который пытался вырваться из горла. «Расслабься, тебе приснился кошмар». Джон боролся с рукой, прежде чем успокаивающий голос Сенцо прорвался сквозь леденящие кровь вопли, звенящие в его ушах. Он встретился взглядом с гигантским Ридгардом и слегка кивнул, но не двинулся с места. Энцо внимательно оглядел его, он полулежал в изножье кровати, уронив бумагу, которую читал, на колени, и переместил руку от рта Джона ко лбу. «Ты горишь, заболел. Слишком много меда, слишком мало еды», — проворчал Джон, чувствуя, как сильно болит голова. Энцо фыркнул, но швырнул ему лечебное зелье и бурдюк с водой, прежде чем вернуться к чтению. «Итак, повелитель зимы, наконец, сказал тебе», — спросил он. Джон проглотил зелье, запивая жидкую, приторно-сладкую жидкость водой. Да, у него не было особого выбора в этом вопросе, но да, он рассказал мне все. Это было утомительно, но теперь, когда я знаю, я чувствую себя лучше. Правда, часто трудно, кивнул Энцо, но хорошо, что теперь ты знаешь всю историю. Я полагаю, что все эти бумаги были ошеломляющими, чтобы взять их все сразу, ты должен был попросить меня о помощи. Это было то, что мне нужно было сделать в одиночку, настаивал Джон. Затем он моргнул, подожди, а как ты сюда попал? Я поставил запирающий оберег на дверь. Эбонитовый воин изогнул бровь, глядя на Джона, и на его лице расползлась веселая улыбка. Верно, глупо было спрашивать, фыркнул Джон и плюхнулся обратно на кровать. Какое-то время они оба молчали, единственным звуком в комнате было шуршание бумаг, когда Энцо просматривал сундук, прежде чем Джон снова заговорил. Джейхирис. Прости, Джейхирис, это мое имя, имя, которое дала мне мама. Джейхирис Таргариен. Ах, как интересно. Это тот, кем ты себя чувствуешь? Нет, через некоторое время ответил Джон. Это было правдой, точно так же, как Джон, возможно, был Джоном снова в какой-то момент в своей жизни. Личность Джейхириса Таргариена лучше всего оставить в прошлом. Он был Джон Белый Волк, и этого ему было достаточно. Но все же, Энцо, да, Джон провел кончиками пальцев по лицу. Ты не будешь сильно возражать, если мы посетим Королевскую гавань. Глава 10, часть 1. Роб Старкай. Вокруг суетились жители Винтерфилла, готовясь к отъезду королевской семьи с его лордом отцом и Сансой. Завтра они отправятся в путь, и, по-видимому, его брат будет путешествовать с ними, вместе со своим гигантским спутником. Но как бы то ни было, Винтерфилл теперь казался очень тихим. За последний месяц замок был настолько заполнен людьми, что, когда все знатные семьи, кроме Мандерли, Карстерков и Ридов ушли, он стал казаться пустым. К тому же было холодно, заметил Роб, морозный воздух проникал сквозь каменные стены Винтерфилла и петлял по коридорам замка, где ходила леди Винтерфилла. Наследник Севера содрогнулся, последние несколько дней его мать была в центре всех разговоров среди слуг. Они были осторожны в этом и никогда не высказывались в его присутствии и не вели себя неподобающим образом перед леди Винтерфилла, но их шепот распространялся далеко и быстро, он даже просачивался в уста заезжих дворян и тех, кто жил в Винтерфилле. Говорили о черствой и мстительной женщине, которая желала смерти доброй и щедрой душе, кому-то, кто пришел навестить свою любимую семью, только для того, чтобы быть встреченным насмешками и презрением. Они шептали о ревности, которая постепенно переросла в план убийства невинного младенца. Все это было полным дерьмом, и все же ничего нельзя было с этим поделать, слуги и простолюдины продолжали шептаться. Не то чтобы его отец пытался прекратить эти разговоры. Лорд Винтерфилла, казалось, не замечал сплетен на своей жене, а если и замечал, то не испытывал желания их остановить. Может быть, он слишком отвлекся, а может быть, сам в них поверил. В последние несколько дней отец не слишком тепло относился к своей жене. Все это разрывало его разум и сердце, ведь он знал, о чем идет речь. С одной стороны, часть его, которая была послушным сыном, хотела защитить свою мать, но, с другой стороны, часть его, которая была братом-защитником, хотела рассердиться на нее. Это всегда было большой проблемой в его жизни, с тех пор как он узнал, что Джон был другим. Роб почитал и уважал свою мать, но также он любил и защищал своего брата. Это было тяжело, и с годами становилось все тяжелее, с каждым горьким взглядом его матери и каждой тихой болью, которую он чувствовал в сердце своего брата. Трудности увеличились, как только Тион появился в их жизни, он тоже нуждался в заботе. В молодости Роб поклялся себе, что, поскольку у Джона нет матери, которая заботилась бы о нем, он будет любить его вдвое сильнее. И сделал это, хотя он яростно любил Сансу, Арию, Брана и Рикона, его любовь к Джону была особенной. Да, Джон был его близнецом во всем, кроме внешности, но он также был младшим братом Робба, его первым младшим братом, и в жизни наследника было мало событий, которые произошли без Джона рядом с ним. Так было до тех пор, пока Джон не исчез, оставив лишь непонятную записку и дыру в сердцах своего отца, братьев и сестер. Было бы нечестно сравнивать горе, но Роб уверен, что он и Арья пострадали больше всех, кроме их отца, конечно. Он чувствовал, что половина всего его существа, половина, отвечавшая за то, чтобы он не принимал глупых решений, исчезла в одночасье. Но там, где была боль, был и гнев. Роб всегда рассчитывал на то, что Джон будет рядом с ним и поддержит его. Однако Джон ушел, оставив Роба. Сколько же радости и облегчения он испытал, снова увидев своего брата после стольких лет. Но была также и горечь, тем более, что Джон собирался снова оставить его. Роб просунул голову в дверь библиотеки, голубые глаза осматривали помещение в поисках знакомой головы с вьющимися темными волосами. Он заметил его склонившегося над пыльным томом в кожаном переплете, окруженного стопками книг. Новая ученая сторона Джона стала неожиданностью, хотя он всегда был более прилежным учеником, но он никогда не проявлял большого интереса или такой заинтересованности к книгам, как сейчас. Однако теперь он, казалось, был доволен коротать часы, уткнувшись носом в книгу, с кувшином вина в руке, или разговаривая с бесом. Робба смущало то, как сильно изменился его брат. Он не мог не испытывать сожаления и печали из-за разрыва, который вырос между ними. «Вот и где», — позвал он, заставив голову Джона подняться в его сторону, «я искал тебя повсюду. Ты же не собираешься провести последнюю ночь перед отъездом, прячась среди книг. Я думал об этом, честно говоря, меня тошнит от всех этих пиршеств», — усмехнулся Джон. «Тогда Королевская гавань не место для тебя. Я слышал, что король устраивает большие пиры каждый день и для каждого приема пищи», — прокомментировал Роб, садясь в кресло напротив своего брата. «Вряд ли это похоже на идею хорошо провести время. Почему ты решил принять предложение короля Роберта?» «У меня есть свои причины», — сказал Джон, пожав плечами, и начал разбирать перед собой кучу бумаг и книг. «Эти причины как-то связаны с моей матерью. Нет, Энцо и я уедем из Королевской гавани. Я уже договорился с капитаном Виндичичи и с Восточной имперской торговой компанией. Есть еще несколько торговых деталей, которые нужно согласовать с Мандерли, и, оказывается, есть проблемы с грузом, который они забрали в Браавосе, поэтому им нужно вернуться туда на некоторое время, чтобы привести все дела в порядок. Корабль заберет нас, как только их дела будут завершены». Джон встретился взглядом с Роббом, и его губы дернулись в кривой ухмылке. «Не волнуйся, я пришлю хороший брачный подарок для тебя и будущей леди Старк». Робб закатил глаза и грубо махнул молодому человеку. Прошлой ночью официальное объявление о его помолвке с Элис Карстарк было сделано всем, кто еще находился в Винтерфилле. Оно было встречено вежливыми поздравлениями, кроме Амберов и Мандерли, в то время как король, казалось, рассматривал это как повод произнести много тостов. Он, казалось, считал большинство случаев достойными выпивки. Со своей стороны, Роб не мог не задаться вопросом, должен ли он чувствовать больше. Он полагал, что это было облегчением от того, что он не женится на девушке, которую никогда не видел или, которая была намного моложе его. Хотя, Элис и не отличалась особой красотой, высокая, худая, молодая девушка с заплетенными в косу густыми каштановыми волосами, маленькой грудью и длинным заостренным бледным лицом с серо-голубыми глазами и маленькими ушами, как Маргери Тиреллу, и ее семья не была богатой, как Тиреллы, но она была с севера, и, судя по тому, что он знал об Элис, он считал ее благоразумной. Роб полагал, что она была кем-то, жизнью с кем, он мог бы быть доволен. «Жаль, что ты не можешь остаться на мою свадьбу», как можно небрежнее сказал Роб, откидываясь на спинку стула. Краем глаза он увидел, как Джон слегка напрягся. Отец говорит, что она состоится, как только он вернется из Королевской гавани. Таким образом, у нас с Элис будет время познакомиться друг с другом. Она и два ее старших брата пока останутся здесь, а мама займется подготовкой к свадьбе. Упоминать мать было ошибкой, но из-за отсутствия видимой реакции Джона на его слова Роб решил надавить. «Было бы хорошо, если бы ты был там, выступил с речью и все такое. Я предполагаю, Роб, перестань», — перебил его Джон с раздражением на лице, «я достаточно терплю это от отца и не хочу терпеть от вас обоих. Я очень люблю вас всех, но я не останусь ни в Винтерфилле, ни на севере, ни где-либо во всем Вестеросе. Извини, если это тебя расстраивает, но так уж обстоят дела. Но почему? Я знаю, ты говоришь, что счастлив в Скайриме, но ты мог бы быть счастлив и здесь. Ты мой брат, ты обещал всегда быть рядом со мной. Как только я стану лордом Винтерфилла, тебе не придется беспокоиться о своем положении, я могу сделать тебя лордом своего собственного владения и даже узаконить, если ты этого хочешь. Мы оба знаем, что это не так просто», — покачал головой Джон. «Почему?» «Это из-за матери. Из-за того, что она сказала. Она просто ошеломлена, Джон. Она на самом деле не имела в виду то, что сказала. Она имела в виду каждое свое слово». Голос Джона был спокоен, но он захлопнул книгу, которую читал. Все, что Роб собирался сказать, застряло у него в горле. «Че, что? Она ненавидит меня, Роб, и всегда ненавидела меня. Она имела в виду все, что говорила, и, возможно, даже больше». Джон встал, чтобы вернуть стопку книг на свои места на полках. Роб последовал за ним, мысли его кружились. Такого никогда не случалось раньше, в прошлом, когда мать делала или говорила что-то, что расстраивало Джона, он извинялся от ее имени, а Джон просто улыбался, принимал извинения, и они шли дальше. Его брат никогда не признавал, по крайней мере, открыто, пренебрежительного отношения матери. Чувство вины кипело в его животе, но он все еще чувствовал потребность защитить свою мать. «Это не совсем справедливо. Это правда, а правда не должна быть ни доброй, ни справедливой, только правдивой». Чувство вины начало отравляться гневом из-за легкомысленного тона Джона. «Она моя мать». Джон вздохнул, но взял Роба за плечи. «Я знаю это и уверяю тебя, что не оскорбляю ее. Я знаю, что она очень любит тебя. Но мы с ней никогда не полюбим друг друга, и для нас с обоих было бы ужасно продолжать жить под одной крышей». Чувство вины и гнев угасли и сменились глубокой печалью. Слезы выступили в уголках глаз Роба. «Если бы я действительно был тебе дорог, ты бы остался». Было ужасно сказать это, Роб все понял, как только слова слетели с его губ, но это было единственное, что он мог сказать в данный момент. Джон посмотрел на него с сожалением в глазах, которые казались намного старше его лица, и ответил: «Если бы я действительно был дорог тебе, ты бы понял, почему я не могу». Затем он ушел, а Роб остался наедине со своими мыслями. «Нет, Ив, отец, мне нужно поговорить с тобой». Его младшая дочь стояла в дверях его солярия с необычайно серьезным выражением юного лица. «Нет», — поднял брови в безмолвном веселье, но жестом указал на стул напротив себя. Арья скользнула внутрь с грацией танцовщицы, сложила руки на коленях и расправила плечи. Он подавил улыбку, она была так похожа на Лианну, когда ее что-то раздражало. «Чем я могу тебе помочь, Арья?» «Королевская гавань, я хочу пойти туда с вами». Сказать, что нет, был удивлен, значит, ничего не сказать. Арья никогда не проявляла никакого интереса к югу или какому-либо дому за пределами Винтерфилла, если не считать случайного упоминания о желании однажды посетить Медвежий остров. «А что именно, позволь спросить, вызвало это желание?» Сдержанное поведение девушки на мгновение упало, и она заерзала на стуле. «Джон, я хочу провести с ним больше времени», — Арья напряглась, пытаясь сдержать выражение лица. «Королевская гавань звучит уныло, как грязь, но если я смогу побыть рядом с ним немного дольше, это того стоит». В этом был смысл. Нет, не был уверен, почему Джон решил принять предложение Роберта, и он был не в восторге от этого, но молодой человек просил о доверии, и нет, неохотно, был готов дать ему это. «А что твоя мать может сказать по этому поводу?» «Мама почти ничего не говорила за последние несколько дней, но ей, вероятно, понравится эта идея, верно? Она всегда хотела, чтобы я больше походила на южную леди. Возможно, мама будет рада моему общению с дворянами Красного замка». Арья пожала плечами. «Кроме того, из-за моего отсутствия у нее будет на одного человека, приносящего беспокойство, меньше, когда она будет планировать свадьбу Робба. Для меня будет лучше пойти с тобой». «Вероятно, она увидит логику в такой идее», — согласился Нет. Укол вины пронзил его сердце, он знал причину отстранения жены. Она думала, что он не слушает, что она говорит, поэтому теперь Кэт вообще отказывалась говорить. Ему нужно будет разобраться с ней в ближайшее время, сегодня ночью было бы предпочтительнее. Нет всмотрелся в лицо Арьи, на котором едва скрывалась надежда. Возможно, ей было бы полезно хотя бы почувствовать вкус жизни на юге, жизнь в столице. Этот опыт все же мог пойти на пользу. Хотя бы потому, что это помогло бы научить его дочь сдерживать свою дикую сторону. «Я заключу с тобой договор, Арья. Я поговорю с твоей матерью, но ты должна поклясться следовать правилам. Ты будешь одеваться подобающим образом, вести себя должным образом, будешь вежливой с окружающими, включая Сансу и твою секту. Кроме того, тебе придется посещать все мероприятия, ожидаемые от тебя, включая турнир. Да, я надеюсь, это не будет проблемой. Я не буду доставлять никаких проблем, отец, защебетала Арья, энергично кивая головой. Интуиция в голове Нида ударила в колокол. Он прищурил глаза и вгляделся в лицо своей младшей дочери, пытаясь найти ответы на возникшие в его голове вопросы. Не говорит ли она ему сейчас лишь то, что он хочет услышать? Действительно ли Арья будет вести себя как юная леди? Конечно, не будет, или, по крайней мере, не все время подумал «нет», но произнес совершенно другое. «Приятно слышать, и, наконец, ты должна поклясться, что не будешь бродить в одиночестве. Королевская гавань полна опасностей, Арья, и тебе нужно держаться рядом». Легкая улыбка заиграла на губах лорда Винтерфилла, и он надарил свою младшую дочь заговорщицким взглядом, или, по крайней мере, держись рядом с Джоном. Она, казалось, какое-то время изучала его, словно чтобы убедиться, что он не обманывает, прежде чем ее лицо расплылось в широкой улыбке. «Клянусь!» — воскликнула она с восторженным кивком. «Ладно, иди собирайся!» — Нед мотнул головой в сторону двери. Девушка убежала, подпрыгивая. «О, на что я только что согласился! Больше головной боли для себя, это точно! Тем не менее, я должен был бы быть бессердечным, чтобы отказать ей в возможности провести время с ее братом», вздохнув, пробормотал он. «Это может быть последний раз, когда они проводят время вместе». Вздохнув, хранитель Севера откинулся на спинку стула и задумался, что же он скажет своей жене. «Кэт, мы можем поговорить». Если не считать легкого движения головы, его жена ничем не показала, что слышит его. У него не было возможности поговорить с ней перед ужином, что снова было мучительно неловко, и кто знает, будет ли у него такая возможность до того, как они отправятся завтра в путь. Ему нужно было сделать это сейчас. Арья спросила меня, может ли она поехать в Королевскую гавань с Сансой, Джоном и мной. Я решил позволить ей, думаю, это будет для нее хорошим опытом. На этот раз Кэт даже не пошевелилась, вместо этого продолжая смотреть прямо в огонь, который отражал золото в ее длинных распущенных волосах. Его жена была закутана в толстый халат, на коленях у нее лежало тяжелое одеяло из овечьей шерсти, а в руке, между побелевших костяшек пальцев, была зажата вышивка. Он прочистил горло и попытался снова. «Кэт, что ты думаешь об этом? О, так теперь тебя это волнует». Ее голос был тонким и резким. «Не все ли равно, что я скажу, или теперь ты решил со мной считаться?» «Нет», подавил стон. «Не будь такой. Я был резок, на днях. Прости», примирительно произнес он. «Значит, ты послушаешь меня и отправишь ублюдка». На этот раз он не смог сдержаться. «Ты больше не будешь обращаться к нему так, Кэт. То, что я сожалею о своей грубости с тобой, не означает, что я беру свои слова обратно», прошипел Эддард. «Джон уезжает со мной завтра, ты наверняка больше никогда его не увидишь, так что тебе пора смириться с этим». Кэт вздрогнула от его тона, и Нед боролся с чувством вины, которая захлестнула его изнутри. «Зачем же ты тогда здесь, если не для того, чтобы продолжать не уважать меня?» «Потому, что, потому что я все еще люблю тебя, Кэт», мягко признался он. «Я люблю тебя, наших детей и нашу совместную жизнь. Я хочу, чтобы между нами все наладилось, и я думаю, что это могло бы произойти, если бы мы просто поговорили. Нет, пока ты не избавишься от него. Ты утверждаешь, что любишь меня, но не так сильно, как ты любишь ублюдка, или его мать». Она повернулась в кресле, чтобы посмотреть на него, ее лицо казалось более глубоким, чем он когда-либо видел. «Это не имеет значения, ты или он, Кэт. Я люблю вас обоих и не собираюсь выбирать между вами двумя. Пожалуйста, не пытайся заставить меня», сокрушенно покачал головой Нед. Его любимая жена вернулась к тому, чтобы смотреть на огонь спиной к нему. Через несколько долгих мгновений он вздохнул. «Понятно. Тогда спокойной ночи, Кэт. Я надеюсь, что ты будешь там, чтобы проводить нас завтра, но если нет, то до встречи». С тяжелым сердцем лорд Винтерфилла закрыл дверь между собой и своей женой и ушел размышлять о будущем. Глава 10, часть 2. Джон Ха. Было тяжело прощаться с Винтерфиллом. Он делал это раньше, много лет назад, но по мере того, как приближалось время отъезда, это становилось все тяжелее. В последний раз, когда он уезжал, Джон не позволял себе думать о хороших воспоминаниях или людях, которых он любил, только о гневе и замешательстве. Однако на этот раз все было иначе. Джон был другим, и теперь, глядя на пустую и почти заброшенную комнату, в которой он когда-то жил, Джон не мог не думать, что, вероятно, это был последний раз, когда он ходил по этим древним коридорам или дышал ледяным свежим северным воздухом, или ел стряпню Мэтлин, с которой он попрощался сегодня утром. «Джон, это ты?» Его голова повернулась на бок. «Старая Нэн, если быть до конца честным, Джон даже не рассматривал возможность того, что пожилая женщина все еще будет среди живых. Но вот она, некрасивая и старая, с меньшим количеством зубов и волос, которые он помнил, но с таким добрым выражением на иссохшем, морщинистом лице и силой в прищуренных, незрячих глазах. Прилив тепла наполнил сердце Джона при виде утешительной фигуры из его детства в явно добром здравии. «Как ты узнала, что это я? О, может быть, мои глаза и оставили меня, но у меня все еще есть свои пути», — ответила она, заключая его в удивительно крепкие объятия. «А теперь иди сюда и позволь мне потрогать тебя». Скрюченными руками с синими прожилками, мягкими, как потертая бумага, старая Нэн нежно провела по лицу Джона. Она провела большими пальцами по его бровям и вниз по носу, обхватила его челюсть ладонями и провела кончиками пальцев по его ушам. После, казалось, довольно долгого молчания, ее лицо расплылось в беззубой улыбке. «Ты вырос красивым, я всегда знала, что ты будешь красивым», — улыбнулась она. «Не знаю, я всегда думал, что я странный ребенок», — пошутил он. «Может быть, но у тебя всегда было такое теплое сердце. Я рада видеть, что это не изменилось», — старуха похлопала его по щеке. «Какое-то время я беспокоилась, что, когда ты вернешься, твое сердце будет таким же холодным, как у бедняги Адары, девушка из твоего рассказа о ледяном драконе». «Да», — с любовью кивнула старая Нэн, — «это всегда была твоя любимая история. Я, должно быть, рассказывала ее тебе много раз. Это была история о девушке, отличной от всех окружающих, одаренной холодом и красотой зимы. Девушка подружилась с ледяным драконом, единственным существом, которое могло по-настоящему понять ее, и любила его до того дня, пока тот умер, спасая ее семью. Была ли это ирония или судьба? Я не припомню, чтобы ты когда-нибудь рассказывала эту историю кому-то другому. Это потому, что это была твоя история, милый мальчик, только для тебя». Она взяла одну из его рук в свою, даже если тебе всегда было грустно в конце. «Я ничего не мог поделать, конец был достаточно счастливый для Адары, ее семья жива, ее сердце растаяло, поэтому ее наконец-то могут принять другие дети, но дракон ушел, растаял. Это дало ей жизнь. Ты такой добрый мальчик. Вот что происходит с ледяными драконами, они тают и не оставляют после себя никаких следов, кроме лужи холодной воды. Однако огненные драконы другие, некоторые люди говорят, что они могут превратиться в камень, когда захотят проспать века». Джон, у которого был некоторый опыт общения с драконами, нашел такую идею забавной. «Что-то я сомневаюсь, что это правда, старая Нэн. Все знают, что камень». Осознание ударило его в живот, как таран, мертв. Сундуки были упакованы, женщин и детей погрузили в кареты, лошадей разогрели, всех собрали, пришло время начинать последние прощания. «Я буду по тебе скучать», — пробормотал Джон, крепко обнимая Рикона. Он ничего не сказал в ответ, только сжал шею Джона. «Это последний раз, когда мы тебя видим, Джон», — скорбно спросил Бран, его ярко-голубые глаза начали наполняться слезами. Джон колебался, хотя в тот момент у него было довольно много мыслей о том, что он не хочет лгать своему младшему брату, он отбросил их и просто заключил его в свои объятия. «Надеюсь, что нет, Бран, но я обещаю, что буду писать при каждом удобном случае. Я даже пришлю подарки». «Хорошо». Оба мальчика со слезами на глазах кивнули ему, прежде чем убежать, вероятно, чтобы в последний раз взглянуть на всех уходящих рыцарей. Там, где сидел Роб, двое молодых людей какое-то время смотрели друг на друга, неловкость от их последней встречи портила воздух. Джон качнулся на каблуках. «Ну, Роб, я желаю тебе удачи на предстоящей свадьбе. Я полагаю», — он был прерван, когда Роб притянул его к себе. «Береги себя, младший брат», — улыбнулся Роб. «То же самое и с тобой, особенно когда ты станешь следующим хранителем Севера. Я не хочу слышать, что ты пошел и сделал что-то глупое, как только получил этот титул. Это глупая надежда, и ты это знаешь, волк». Роб никогда не мог удержаться от глупостей, крикнул Тион со своего места, ссутулившись у одной из стен двора. «Ты много говоришь, Грейджой. Это чудо, что ты все еще жив, несмотря на весь риск, на который часто идешь», — пошутил Роб, закатив глаза и грубо махнул рукой в сторону Тиона. «Прежде чем снова повернуться к Джону, я серьезно, если Королевская гавань не соответствует описанию отца, то это одна большая выгребная яма. Разврат. Не забывай о разврате. Джон не будет в городе, где расположены лучшие бордели по эту сторону Дорна», — снова вмешался Тион. «Спасибо за знания, которые мне совершенно не нужны, кальмар, и тебе не нужно беспокоиться обо мне», — улыбнулся Джон. «Роб, я знаю, как обращаться с кучей раздутых павлинов и жадных торговцев. Кроме того, я просто иду на турнир, какие могут быть опасности?» «Многие», — пришло в голову Джону, но Робу не нужно было об этом знать. «И здесь ты говоришь мне не быть глупым», — пробормотал Роб. Джон усмехнулся и оставил Робба прощаться с Сансой и Арьей. «Я вижу, вы все готовы отправиться в путь». Джон слегка подпрыгнул, редко кому удавалось подкрасться к нему, и повернулся к добрым, хотя и слегка нервирующим зеленым глазам Ховленда Рида. «О, лорд Рид, я вас не заметил. Вы не пойдете с нами?» «Нет, нет, попросил меня ненадолго остаться и присмотреть за младшими мальчиками. Я не против, к тому же моя дочь Мира тоже будет здесь. Она ровесница Брана, поэтому я надеюсь, что они смогут подружиться. Кроме того, мое присутствие здесь означает, что леди Старк находится под меньшим давлением, поскольку она планирует свадебную церемонию Робба». Мужчина мотнул головой туда, где дядя Нет, казалось, обменивался крайне неудобными прощаниями с леди Старк. Джон надеялся, что они не затянутся, ему нужно было кое о чем поговорить с этим человеком. Он извинился перед лордом Ридом и направился туда, где Тирион Ланнистер заканчивал подготовку к путешествию. «Лорд Тирион, я слышал, вы идете в противоположную сторону, а не как все мы». «О, да, я решил сбежать и присоединиться к черным братьям. Мой отец будет в восторге. Я буду благородно защищать королевство от снарков и грамкинов». Джон фыркнул. «Ну, я уверен, что вы хорошо справитесь с этим, милорд. Присмотрите за моим дядей, хорошо?» — ухмыльнулся он. Маленький Ланнистер рассмеялся. «Я всегда хотел увидеть стену. Знаете, это одно из 9 чудес человечества. Я намерен встать на ее вершину и отлить вниз». Молодой драконорожденный сморщил нос от этого грубого, хотя и несколько забавного заявления. «Надеюсь, вам понравится. Я слышал, это великолепное место, хоть и ужасно холодное и ветреное. Будет весело», — протянул младший из братьев Ланнистеров. Рука легла на плечо Джона. Дядя Нет присоединился к ним. «Лорд Тирион, я вижу, вы готовы к дороге». К счастью, лорд Тирион определенно был достаточно умен, чтобы проигнорировать скрытое недружелюбие в голосе лорда Винтерфилла. «Как только ваш брат скажет, мы сразу отправимся. И я должен поблагодарить вас за чудесное гостеприимство, лорд Старк», — ответил он со своей долей сарказма. «Не думайте об этом, я желаю вам безопасного путешествия». Нет остался невозмутим. «А теперь, если вы извините нас, мне нужно поговорить с моим сыном». Лорд Тирион кивнул и преувеличенно поклонился, пока дядя Нет уводил темноволосого молодого человека к уединенной арке. «Джон, я знаю, что обещал доверять тебе в этом, но я все еще чувствую необходимость снова спросить, уверен ли ты?» В его словах звучало беспокойство, и на мгновение Джон почувствовал себя виноватым из-за этого. То, что он планировал, безусловно, нужно было сделать, но это не означало, что ему нравилось причинять беспокойство человеку, который за него переживал. «Все будет хорошо, уверяю. Я не стану подвергать тебя и нашу семью опасности. Кроме того, я уже договорился с капитаном Виндиччи. Так что же мне делать, пока я не смогу вернуться домой? Ждать здесь?» Мужчина слегка вздрогнул, оглядываясь через плечо туда, где леди Старк бесстрастно наблюдала за суетой двора. «Просто поклянись мне, что ты не собираешься, я не знаю, сжечь Красный замок в знак мести. Клянусь, это не мой план. Эта идея даже не приходила мне в голову», — заверил Джон с почти саркастичной серьезностью, но я хотел кое-что спросить у тебя. Я надеялся посетить склепы в последний раз, чтобы попрощаться. Как ты думаешь, у нас достаточно времени? В глазах лорда Винтерфилла вспыхнуло понимание, и он кивнул. Да, мы сделаем последнюю полную проверку перед тем, как отправиться в путь. У тебя должно быть около часа, чтобы сделать то, что тебе нужно. Благодарю. Есть что-то тревожное в этом месте. Я чувствую, что мертвые наблюдают за мной. Черные глаза Энцо осматривали статуи мертвых Старков, мерцающие тени, создаваемые факелом, который он держал, создавали иллюзию, что глаза статуи мигают. Вероятно, да, рассеянно сказал Джон, ведя Энцо ко входу в заблокированную часть склепа, куда его всегда направляли сны. Это все. Да, вот куда мне нужно идти, по крайней мере, в моих снах. Он на мгновение сделал паузу. Ты думаешь, я сошел с ума? Я давно предполагал, что ты сошел с ума, но твои сны оказывались полезными, в прошлом, поэтому я предлагаю прислушаться к ним. Что тебе надо от меня? Мне нужна помощь, чтобы убрать достаточно мусора, чтобы я смог протиснуться. Я верю, что заклинание телекинеза справится с этой задачей, но мне нужна дополнительная пара рук, на случай, если моих окажется недостаточно. Гигантский Ридгард согласился, хотя он не выглядел особенно взволнованным по этому поводу, и пара вместе произнесла заклинание. Красноватое сияние осветило темноту, когда они вдвоем тщательно проделывали отверстие, пока, в конце концов, между двумя большими колоннами не образовалась щель, через которую Джон смог протиснуться. Он оглянулся через отверстие на своего друга. «Если я скоро не вернусь, я приду и вытащу тебя за волосы. А теперь иди», заверил его друг. Джон усмехнулся, применил магический свет и направился вниз по узкому туннелю. Запах горячей влажной земли щекотал ему нос и почти не успокаивал сердцебиение, которое учащалось все быстрее и быстрее, чем дальше он спускался. Земля под ним была мягкой, достаточно мягкой, чтобы его ботинки утопали в грязи. Воздух стал влажным, до такой степени, что Джону пришлось стянуть свой тяжелый меховой плащ. В конце концов, жара стала настолько гнетущей, что было трудно продолжать идти, но он все же шел, он не мог сейчас повернуть назад. Довокин продолжал идти, не зная, сколько времени прошло, пока он, как и во сне, не подошел к старой деревянной двери. Джон дотронулся до нее, ему нужно было убедиться, что она настоящая, дерево было влажным, почти мягким и отслаивалось от кончиков пальцев. Он потянулся к ручке, но замер. «Открой», — сказал себе Джон. «Ты должен открыть ее». Так что он заставил себя сделать это, схватился за ручку и сильно дернул ее, вырвав дверь. Джон вздохнул с облегчением, в отличие от его сна, дверь не была заперта. Его ударило облако пара, вытекающее в туннель позади него. Пар исходил из большого горячего источника, занимавшего большую часть пещеры, здесь вода кипела сильнее, чем в любом другом источнике Винтерфилла. Посреди пруда возвышалась груда камней, а на них стоял ржавый металлический сундук. Джон пробормотал заклинание и взмахом руки притянул его к себе. Драконорожденный открыл крышку и потерял дар речи. Внутри были три яйца. Три больших яйца. Три больших драконьих яйца. Когда Джон взял одно, дымчато-серое с оранжево-красными завитками, оно мягко запульсировало в его руках. Глава 11, часть 1. Джон Зи. Это была, безусловно, лучшая погода, которую Джон видел за долгое время. Никто никогда не назовет Скайрим благоухающей землей, а разлом действительно можно назвать умеренным, в основном в месяцы вершины солнца и последнего семени. Но здесь, на берегу Трезубца, было вполне комфортно при ясном небе, ярком солнце и отсутствии ветра. Было еще слишком прохладно, чтобы купаться, но на прогретом солнцем мелководье можно очень приятно отдохнуть, и Джон намеревался извлечь из этого максимум пользы. «Ты уже понял, что хочешь с ними делать?» — спросил Энцо, вертя в руках одно из драконьих яиц, потрясающего лазурно-синего цвета, переплетенного с блестящими бледно-золотыми волнами. Джон пожал плечами с уклончивым мычанием, скрестил руки за головой и переместил свой вес, чтобы устроиться поудобнее в траве, используя рюкзак в качестве подушки. Он закрыл глаза и позволил себе погреться на солнышке. «Пока не уверен», — Довокин вздохнул. «Я не могу высиживать их в центре столицы. Тогда зачем взял их с собой? А что мне еще оставалось делать? Засунуть в курятник Винтерфилла и надеяться, что никто не пытался использовать их для приготовления завтрака. Энцо фыркнул, но Джон сделал паузу, вспомнив годы, которые он провел, игнорируя призывы из склепов, которые эхом отдавались в его снах. Я им нужен. Я не мог оставить их в склепах, одних, без защиты. Наступило долгое молчание, в результате чего Джон на мгновение задумался, решил ли Энцо, наконец, что Джон действительно сошел с ума, и пришло время запереть его, прежде чем пожилой мужчина просто вздохнул. «Как ты думаешь, они жизнеспособны?» «Да», тут же ответил Джон, вспомнив, как яйцо пульсировало у него в руке, словно маленькое сердцебиение. «Это яйцо, все они, были живы, живы и знали об окружающем мире. Я не знаю, почему, ведь они старые и пролежали в этих склепах долгое время, по крайней мере, столетия, так что к настоящему времени они должны быть каменными. Может быть, это как-то связано с жарой горячих источников, я не могу сказать, но я знаю, что они живые. Я хотел бы увидеть дракончика», — промычал Энцо, легонько встряхивая яйцо. «Как и я, но, к сожалению, я совершенно не знаю, как высиживать драконьи яйца», — усмехнулся Джон. «Хаем, как-то же твои предки это делали? Это отличный вопрос. У таргариенов мог быть какой-то секретный метод, но он, должно быть, в конце концов, перестал работать, потому, что, кажется, драконы просто перестали вылупляться», Джон вздохнул. «Это не значит, что они перестали пытаться, мой прадед, Эйгон Ви, пытался высидеть набор драконьих яиц, но это вызвало разрушительный пожар, в результате которого погибло более дюжины человек, включая его самого и его старшего сына. После этого мало кто баловался драконьими яйцами, и я не собираюсь начинать, по крайней мере, не сейчас». Энцо кивнул, задумчивость отразилась в каждой черточке его лица. «Нам придется спрятать яйца, почти наверняка последуют неприятности, если кто-нибудь обнаружит их у нас». Джон подумывал указать, что это Энцо вытащил их оттуда, где он спрятал яйца в потайном отделении сундука под защитой трех запирающих чар, чтобы обсудить их на открытом воздухе. Ну, не то чтобы открытом, палатка была установлена вдали от основного лагеря, на том основании, что Свети стал неуправляемым среди больших групп людей, а Энцо спал очень чутко, так что там были только они вдвоем, кроме призрака, Свети, фантазма, и еще одного призрака, теневого кота Энцо. Но, в конце концов, он отказался от этого, наблюдая, как Ридгар кладет яйцо обратно в сундук к двум другим, преимущественно серому и третьему из трия, глянцево-черному, в котором отражались оттенки зеленого, синего и фиолетового. «Боги знают, что Энцо терпел множество моих выходок», — размышлял Джон, снова устраиваясь в траве, надеясь немного вздремнуть перед ужином. Они путешествовали уже некоторое время, немногим более двух недель, и были примерно на полпути к Королевской гавани. Это было связано с довольно медленным, почти утомительным темпом, в котором им приходилось двигаться. Карета королевы выглядела как великолепное произведение искусства и была удобна для дальних путешествий, но ломалась каждые несколько дней, нуждаясь в ремонте. Кроме того, у принца Джоффри была склонность жаловаться на седло, если они находились в пути более нескольких часов в день. Джон сначала думал, что король заставит их терпеть, но мужчина, казалось, находил долгие дни верховой езды почти такими же приятными, как и его сын. По крайней мере, король решил пропустить визит в Риверон, я буду ему вечно благодарен за это, само собой разумеется, что Джон хотел сделать в мире немного меньше, чем посетить семейный дом леди Старк, хотя, как личного гостя короля Роберта, они должны были принять его любезно. Джон ухмыльнулся при этой мысли. Ох, как Талли ненавидели бы это. Но, в конце концов, возможность заставить семью леди Винтерфилла нервничать была перевешена его общим счастьем от того, что он вообще с ними не столкнулся. В конце концов, у Джона были более важные дела, на которых нужно было сосредоточиться, чем потакать своей мстительной злобе. Кроме того, двух ночей в Близнецах ему было более чем достаточно. О, сам замок был довольно впечатляющим, но его обитатели были менее впечатляющими. Джон пришел к выводу, что лорд Уолдер Фрей на самом деле был не человеком, а скорее тараканом, который каким-то образом, возможно, с помощью магии, принял человеческий облик. Это, безусловно, объясняет его отвратительную внешность, ужасный характер и довольно неудобную способность создавать большую семью, чем это действительно необходимо. Немногие люди могли вызвать желание принять ванну, просто находясь в их присутствии, но лорд Фрей был одним из них. В конце концов, все это того стоит, напомнил себе Джон. Он сделал долгий, медленный вдох и позволил своим мыслям блуждать, пока не почувствовал знакомое ощущение проскальзывания в кожу призрака. Это было странное, но не совсем неудобное ощущение, и, хотя когда-то оно вызывало страх, Джон начал приветствовать его. В мехе призрака все было проще, мысли проще, а инстинкты более выражены, разум человека и волка сливались воедино, а мир вокруг переполнялся интересными звуками и запахами. Призрак бежал через подлесок вниз по течению, Немирея была рядом с ним. Пара охотилась, металлический привкус крови заполнил заднюю часть его горла, и пришло время выпить воды, а затем вздремнуть на солнце. Но эти планы были прерваны, когда Немирея навострила уши, волчица издала глубокое рычание, и резко бросилась вперед. Джон последовал за ней, его крупный размер позволял ему вырваться вперед и поймать Немирею осторожным, но твердым укусом в загривок. Она зарычала и попыталась встряхнуть его, но, в конце концов, склонилась в подчинении, когда он усилил давление своей челюсти. Однако ее неудовольствие продолжалось, и он почувствовал желание Немирии прорваться через последний клочок кустарника перед ними. Звук знакомых мужских голосов заставил его прислушаться, и он просунул голову сквозь подлесок. Там были люди, двое, с палками в руках, изображали поединок, в то время как еще двое, мальчик и девочка, издавали ободряющие звуки. Джон узнал в них свою младшую кузину Арию, принцессу Мерцеллу и ее младшего брата принца Таммина. С ними был какой-то незнакомый мальчик, в простой одежде, это он сражался с Арией. Все они казались довольными и в безопасности, Довокин не мог уловить причины гнева Немири, но это стало ясно, когда двое других людей нарушили их покой, парень и девушка, Санса и принц Джоффри, разглядел их Джон. Вдруг призрак напрягся и принюхался. От принца пахло как-то странно, неправильно, как от зверя больного бешенством. Джоффри двинулся к Арье, и каждый инстинкт в теле волка закричал, требуя напасть на него. И Джон открыл глаза. Блять. Он вскочил на ноги, и стал натягивать сапоги. Энцо обеспокоенно посмотрел на него. В чем дело? Джоффри, маленькое дерьмо. С этим подробным объяснением Джон бросился в подлесок, надеясь, что он доберется до Арьи и остальных до того, как один из волков, или его младшая сестра, решит вырвать кусок из горла принца. Ветки и листья хрустели под его сапогами, его вело к призраку подсознательное притяжение в глубине разума, которое было результатом их связи. Ему потребовалось всего несколько мгновений, чтобы добраться до лютоволков, но все равно это казалось слишком долгим. Призрак все еще держал Немирию, но теперь она боролась, и это был только вопрос времени, когда она сможет ускользнуть. Огромная волчица была не просто безумна, она была в ярости и жаждала крови. Джон не мог винить ее. У принца-безумца была отвратительная ухмылка, а его меч был у горла уродливого мальчика с грубым лицом, веснушками и рыжими волосами. Он вспомнил этого мальчика, сын мясника, который подружился с Арьей. Мальчик явно был испуган. Что же касается его младшей сестры, то Арью, кипящую от ярости, сдерживали напуганные Мерцелла и Таммин. Санса, с другой стороны, стояла в стороне от всех остальных, широко раскрыв глаза и изящно зажав рот руками. Джон с трудом сдержался, чтобы не вырвать лезвие из руки маленькой пизды и не избить его до крови. Выражение лица принца, чистое удовольствие, которое он получал от ужаса, что он вызывал у других, пробудило у Джона отвращение. Легко было быть смелым, когда у тебя в руке меч, а вера в то, что мир существует исключительно для твоего удовольствия, крутится в голове. Было бы чудесно научить мальчика, каково это быть униженным у ног того, кто намного сильнее тебя. Но, к сожалению, сейчас было не время и не место для этого. Но это не означало, что он не мог подвергнуть придурка небольшому унижению, предотвратив при этом кровопролитие. Джон пробормотал себе под нос заклинание и сосредоточился на дереве средних размеров за рекой, резко согнув запястье и сжав руку в кулак. Треск. Дерево раскололось надвое, верхняя половина рухнула на землю. Грохот эхом разнесся по воде, заставив всех подпрыгнуть от удивления. Принц отвлекся от испуганного мальчика мясника, опустил меч и посмотрел через реку, возможно, ожидая увидеть какое-то странное животное, встречей с которым он мог бы похвастаться. Джоффри сделал шаг вперед, и Джон увидел прекрасную возможность. Используя другое заклинание, он слегка воздействовал на правую ногу мальчика, заставив его согнуть колено, в результате чего придурок рухнул вперед на мелководье и грязь с воплем, приглушенным всплеском воды. Зрелище было поистине великолепным, и юному драконорожденному потребовалось все свое самообладание, чтобы не расхохотаться. Наступила молчаливая пауза, пока принц боролся в грязи, но она была прервана, когда Арья расхохоталась, к ней быстро присоединились Таммин и Мерцелла. Джон выбрал этот момент, чтобы выйти из-под леска, призрак шел рядом с ним, а Немирея бросилась прямо к Арье, которая сразу же просияла при их появлении.